Не вейтеся чайки над морем, во негде бедняжечкам сесть. Слетайте в Сибирь, в край далекий, снесите печальную весть. Никогда не видел чаек. Но раз про эту птицу сложили такую песню, значит, птица была необыкновенная, красивая. Говорят, чайка белая, но этого цвета для такой птицы мало. Воображение Ильки окрашивает ее в яркие цвета. И летит чайка, как жар птицы из сказки. К доброй бабушке, к доброму дедушке. А разве дядя Роман не добрый? Тоже добрый. И дядя Трифон добрый. И сковородник. Все добрые. Все хорошие. И вспоминают они сейчас, наверное, о дедушках и бабушках. И каждый видит свою птицу-чайку. Илька, к примеру, видит. Бегу я из бани по огороду. Пахнет коноплёй, пахнет огурцами. Вот и крылечко с проломленной ступенькой, слышен бабушкин окрик. А будки сами мыты было. В избе запах дрочи. Бабушка заводит квашню, пробует языком лопатку. Смешная бабушка. Нет, а до чего же я счастливый человек, а? Есть у меня бабушка и дедушка, и плыву я к ним. И они не знают, люди меня подобрали. Хорошие люди, очень хорошие. Слушали мужики, как пел Илька, и боялись шевельнуться. Хорошо пел малый, тревожил душу сплавщиков, будил в них воспоминания, разжигал тоску по дому, по детишкам у тех, кто их имел. Он даже не пел, скорее думал. Конечно, думал, ведь никто из мужиков не знал, что Илька затянул самую любимую бабушкину песню. Илюха, гляди, и подошли мы, стало быть, к этому нашему Знобихинскому перевалу. Вот она, Знобиха-то. У нас здесь самая трудная работа. Вон, видишь, порог за порогом, и леса скапливается. Один залом страшней другого. Каждый год сюда нам людей посылают на помощь. То есть одной бригадой со всем этим нам и не сладить. Здорово, мужики! Прохор, здорово живем. Что, за орехами вверх? За орехом. Да пострелять собираемся маленько. А тебе вот письмо от начальника сплавной конторы. Давай. Приветствую вас, товарищ Летяга, и всю вашу бригаду. По моим подсчетам, сейчас вы уже должны подходить к Ознобихинскому перевалу. Вы, вероятно, удивитесь и рассердитесь, не обнаружив там людей. Дело в том, что рабочие, какие есть в моем распоряжении, все до единого заняты на сплавном рейде. И я надеюсь, товарищ Летяга, что вы справитесь со своей бригадой в Ознобихе. О трудностях не говорю, знаю, что трудно. Трудно, но нужно. Крепко жму всем руки. 20 сентября 1935 года. Ну, вот такие, брат, дела. Что будем делать, мужики? Ну, значит так. Согласия нашего нет надсажаться здесь. Надо писать начальнику письмо и просить помощи. Так. А вы что, мужики, скажете? Да, чепуху порол, скажи нет. Да, конечно, чепуху, конечно. С письмом 5 дней надо идти по горам. Да столько же пройдут люди из Усть-Мары, ну, если их сымут с гавани. Больше-то взять негде. Начальник не шутейный, ведь просил самих нас. Нет, постой, под постой, чего? Постой, ну, чего ты лезешь? Чего мне твой начальник, постой. Он руки в брюки расхаживает, а мы грыжу наживаем. Игрушкины дело такой заторище разобрать. Где сила? Не первый год, молю им. Разбирали всякие заторы. И этот надо сковырнуть. А как? Как? А это другое дело как. Об этом и думать надо. О-о-о, ну и думай, если у тебя голова большая. Ну так как, мужики, что делать будем? Ну, без лотка нам не обойтись. Верно, лоток нужен. А у правого берега там ямина какая, аль забыл? Не забыл. Стало быть, забить эту яму бревнами. А что делать? А ничего, так тому и быть. И ты, Илюх, тоже за дело. Обеспечь, как говорится, рабочего человека, чтоб поел как следует после работы и пожил в тепле. Ясно? Сделаем, дядя Роман. Рабочие люди. Сварить бы им чего-нибудь вкусного. Киселя. Ягод набрать и сварить киселя. Ну что, кисель, вот тайменя бы поймать. Да каждому сплавщику по здоровенному куску сварить. Но на удочку таймень не вытащишь. Да и уходят таймени под лес. А лес у Ознобихи стоит. Всю реку перегородили бревна. Справятся ли мужики? Да, нелегкие это были дни для бригады. Ознобиха смахнула с лиц сплавщиков улыбки, замкнула рты. Ни шуток, ни прибауток, ни песен. Устали они. И дядя Трифон устал. Челюсти у него заострились, нос ровно бы шире сделался. Дядя Роман тайком от всех чем-то натирает поясницу. Только никому я не скажу про это. Дядя Роман старик, ему труднее всех. Ну что, Илюха, дежуришь, стало быть? Дежурю. Поспать бы вам, дядя Роман. Сейчас пойду. Погреюсь у печки твоей, пойду. Хорошо тут у тебя в сушилке-то. Теплынь опять. Спать, небось, хочется, а? Не. Ну-ну. Нельзя тебе спать, это верно. Суши, брат, нашу спецодежду исправно, это надо. Задубели от сырости куртки до штаны сплавщиков. Страсть. Ничего, высохнут к утру. Помнем их как следует и помягчают. Да, и тебе на Ознобихе досталось. Ночи не спать, дело не шудейное. Ничего, завтра все это и порешим. Устали, мужики, спят, как убитые. А ты заметил? Пальцы-то у них судорогой в кулак собираются, будто все еще багор сжимают. Я и то гляжу. Любите вы пальцами так пошевеливать, чтобы разжать их? Ого, да не разжимаются, даже во сне. Все время вроде багры-то в руках. А теперь пойду-ка я посплю. Завтра, парень, штурм. Вот за такие дни, как завтра, и живешь на свете-то.